Издательство «Эксмо» представляет. Чингис Абдуллаев. Уроки криминалистики. Текст читает Дементьев Илья. Глава первая. Спустя некоторое время он станет часто задавать себе один и тот же вопрос. Верно ли он сделал, что вмешался в эту историю, пытаясь решать за всех? И правильно ли он поступил, когда взял с собой Джилл? Ведь он всегда старался оградить свою семью и своих близких от тех испытаний и стрессов, которыми в избытке была наполнена его жизнь. Они были в Риме, когда позвонил его старый друг Мирза Эфендиев. Он пригласил Дронго вместе с Джилл прилететь на свадьбу своего сына. На Востоке от подобных приглашений невозможно отказаться. Разумеется, приглашение было на двоих, и Дронго решил взять с собой Джилл, которой так нравились бакинские многолюдные шумные свадьбы с громкой музыкой, обильными явствами и неповторимой обстановкой. Джилл уже не раз бывала на подобных свадьбах и всегда поражалась их размахом. Хотя, как итальянка, она привыкла к шумным и многолюдным застольям. В отличие от северных европейцев, южане и итальянцы также широко отмечали свои свадьбы и дни рождения. Но если на итальянской свадьбе могли быть 100 или 150 гостей, то на азербайджанской свадьбе обычным делом было 500-600 человек, а иногда и еще больше. Если на итальянских свадьбах блюда менялись 3 или 4, включая десерты, то на свадьбах в Баку 10-12 раз, а суммы, потраченные на музыкантов, цветы и убранство столов, часто в несколько раз превышали стоимость еды, чего никогда не могли позволить себе итальянцы. Вместе с Джилл Дронго вылетел в Баку с пересадкой во Франкфурте. Сидя в первом ряду, он просматривал газеты, когда к нему в очередной раз подошла стюардесса. «Вы будете что-нибудь пить?» – уточнила она. «Красное сухое вино». Он убрал газету, заметив удивленный взгляд Джилл. «Что-нибудь не так?» «Ты попросил вино уже в третий раз», – озадаченно заметила Джилл. «Я никогда не замечала, чтобы ты пил подряд 3 стакана вина». «Ты просто мало летала со мной», — усмехнулся он. «Помнишь, мы договорились с тобой, что пока у нас маленькие дети, мы не будем вместе садиться в один самолет. Дети выросли, и теперь мы можем позволить себе путешествовать вместе». «Поэтому ты решил напиться?» — рассмеялась она. «Я сейчас подумала, что никогда в жизни не видела тебя пьяным». «Я слишком много времени проводил не с вами», — пробормотал он. «А в самолетах я всегда позволяю себе выпить больше обычного. Ты ведь знаешь, как я боюсь летать самолетами». «Учитывая, сколько ты летаешь, в это всегда было сложно поверить». «И тем не менее. Но после первого бокала я успокаиваюсь. После второго совсем хорошо. А после третьего лечу рядом с самолетом», – пошутил он. Стюардесса принесла бокал вина, поставила его на столик. «Теперь ты будешь лететь рядом с самолетом, и я не смогу с тобой разговаривать?» – улыбнулась Джилл. «Видимо, я действительно уже давно не летала с тобой». «Ты всегда летала рядом со мной», – серьезно заметил он, – «во всех поездках». Она сжала ему руку и отвернулась. Было заметно, как эта фраза ее взволновала. Он выпил 3-й бокал и мрачно подумал, что он редкий сукин сын. Посчитать количество женщин, с которыми он встречался за все эти годы, было достаточно сложно. Число получилось бы более чем внушительным. Да, идеальным мужем он никогда не был. И все же за все эти годы он ни разу не изменил Джилл, не поменял ее на другую женщину. Он ни разу не пытался обмануть какую-нибудь женщину, никогда никому не обещал жениться. Но Дронго понимал, все его связи на стороне, так или иначе, все равно были изменой. Ведь, узная о них Джилл, она испытала бы невообразимую боль и обиду, а Дронго менее всего хотел обидеть супругу. Человек, сидящий в удобном кресле бизнес-класса и медленно потягивающий из бокала красное вино, был высокого роста, широкоплечий, лысоватый. Дронго было его прозвищем, псевдонимом, или, как сейчас говорят, никнеймом. Он был одним из лучших экспертов Организации Объединенных Наций и почетным послом Интерпола. За много лет он превратился в легенду криминалистики, сумев распутать сотни различных загадочных преступлений. Его привлекали к сложным и опасным операциям под грифом «совершенно секретно». К его досье имели доступ многие спецслужбы мира, пристально следящие за его перемещениями. Они прекрасно знали, что эксперт подобного класса появляется в тех местах, где происходят абсолютно неординарные события. Но сейчас Дронго летел на свадьбу в Баку, сидя рядом с Джилл и просматривая свежие газеты. Прибыв в Баку, они сразу отправились на квартиру, в которой Дронго жил. Джилл бывала здесь редко в целях безопасности. Много лет назад Дронго объяснил ей, что рядом с экспертами его класса не могут постоянно находиться близкие люди, родители, жены, дети, так как семья – самое уязвимое, самое слабое звено, через которое заинтересованные лица могли бы диктовать эксперту свою волю. Даже в литературе самые известные сыщики жили без семей. Шерлок Холмс и Эркюль Пуаро, Нира Вульф и Паттер Браун. У комиссара Мегре была супруга, но не было детей. Джилл все поняла правильно. Каждый раз, приезжая в его квартиры в Баку или в Москве, она начинала энергично наводить порядок в комнатах, словно пыталась создать задел на несколько месяцев вперед, пока ее тут не будет. Вот и сейчас, едва войдя в квартиру, Джилл сразу принялась раскладывать по своим местам раскиданные вещи. Например, книги, которые пылились по всей квартире. Джилл находила знакомые предметы и улыбалась. Она помнила, что Дронго нарочно сделал бакинскую и московскую квартиры похожими, как две капли воды. Даже мебель и книги были одинаковыми. Исключение составляли только картины на стенах. Свадьба была назначена на завтра. Джилл записалась в салон к стилисту, чтобы с утра пораньше привести прическу и макияж в порядок. Поздно вечером позвонил Мирза, очень обрадованный их приездом. Он пообещал прислать завтра утром приглашение. Это тоже была отличительная черта местных свадеб, когда гостям рассылали пригласительные открытки в конвертах с золотым шрифтом и орнаментом, а иногда даже в шикарных картонных коробках, напоминающих инкрустированные шкатулки. Разумеется, такие приглашения часто хранились в семьях как памятные реликвии. Мирза сказал, что на свадьбе будет много его друзей, и они очень хотят познакомиться с легендарным экспертом, о котором они слышали столько всего интересного. Дронго поблагодарил, хотя и поморщился. Более всего на свете он не любил быть в центре публичного внимания, видеть вокруг восторженные взгляды и отвечать на банальные вопросы, связанные с его профессией. На следующий день в роскошном дворце, специально построенном для больших торжеств, состоялась свадьба. Число гостей приближалось к 700. Прибывшую из Италии пару посадили на почетное место. За один из столиков, находящихся максимально далеко от музыкантов, играющих по местным традициям слишком громко. По правую сторону от Дронго и его спутницы сидели два брата Мирзы и их жены, поразившие Джилл обилием бриллиантов и дорогих украшений. Женщины словно соревновались друг с другом в роскоши и даже не понимали, насколько они смешно и нелепо выглядят. Оба брата Мирзы напоминали крупные груши из-за выпирающих животиков. Еще одна пара, сидящая по другую сторону от Дронго, оказалась гораздо интересней. Это были прибывшие из Грузии друзья родителей жениха – Роберт и Лиана Чехладзе. Им было не больше 40 лет. Роберт привлекал внимание высоким ростом, красивым орлиным профилем, выразительными глазами и густой копной черных волос. Под стать мужу была и Лиана, сидящая рядом с Джилл. Большие, миндалевидные глаза, чувственные губы, узкие скулы, нос с небольшой горбинкой, который придавал ей некий шарм. Мирза, представляя эту пару, пояснил, что Роберт занимает должность вице-президента крупного грузинского банка, а его супруга руководит психологической школой в Тбилиси. Дронго выдержал взгляд женщины, который она метнула в него, и сам заинтересованно посмотрел на них. Свадьба уже началась, но два места за их столом оставались незанятыми. Очевидно, гости задерживались. Это тоже было в порядке вещей, если на приглашениях указывали 6 часов вечера, то гости собирались к 7 или даже к 8. На Востоке пунктуальность никогда не была отличительной особенностью проживающих здесь людей. Однако на часах было уже 8:30, а два места по-прежнему пустовали. Лиана все время заинтересованно смотрела в сторону своей соседки и ее мужа. «Вы давно приехали в Баку?» – уточнила она. «Только вчера», – пояснила Джилл. Она говорила по-русски с небольшим акцентом, как Лиана, у которой был явный грузинский акцент. «Я говорю по-итальянски», – сообщила Лиана. «Он всегда был моим любимым языком». «Спасибо», – поблагодарила Джилл. «А вы все время живете в Тбилиси?» «Да, конечно». «Чудесный город», — вспомнила Джилл. «Мы однажды там были». «Вам понравилось?» «Очень. Сам город, атмосфера, конечно, люди. Красивые мужчины и женщины. Очень понравилось». «Ваш супруг тоже нравится многим людям в нашей стране», — заметила Лиана. «Я знаю», — кивнула Джилл. «И особенно женщинам», — добавила Лиана. «И это я тоже знаю», — улыбнулась Джилл. «И вы не ревнуете?» Еще более понизив голос, спросила Лиана. «По-моему, этим нужно гордиться». Лиана взяла свой бокал. «Вы умная женщина», — сказала она. «Ваше здоровье». На часах было уже без 29, когда появилась последняя пара. Эти двое были самыми молодыми. Им было лет 35. Молодой человек взглянул на Лиану, и она кивнула ему в ответ, чуть прикусив губу. Он тоже кивнул. От Дронго не ускользнуло, как они встретились взглядами и кивнули друг другу. «Эркин Алхасов и его супруга Наза», — представил гостей подошедший Мирза. «Это племянник самого Эльбруса Алхасова. Вы о нем слышали?» «Бывший вице-премьер», — подтвердил Дронго. «Да», — кивнул Мирза. «Он был нашим вице-премьером. Один из самых влиятельных людей в нашей стране. Сейчас он болеет и поэтому не смог сам присутствовать на свадьбе, но прислал своего племянника. Он возглавляет большую строительную компанию своего дяди. Очень талантливый специалист». «При наличии такого дяди и его финансов в этом сложно усомниться», — подумал Дронго. «Вы тот самый эксперт, о котором ходит столько слухов?» — достаточно бесцеремонно спросил Эркин. Он был чуть выше среднего роста, худощавый и подтянутый, носил щеголеватые усики. Молодая супруга уже начала расползаться в талии и была вдвое шире его. Тут гадалки не ходи, еще через 10 лет она достигнет необъятных размеров. При этом она честно пыталась сдерживать свой аппетит, устраивая разгрузочные дни, которые впоследствии активно компенсировала неудержимым обжорством. Она была перекрашенная блондинка и тоже нацепила на себя массу дорогих украшений. Джилл изумленно подняла брови. Ярмарка тщеславия была более чем показательной. При этом сильно бросалась в глаза полное отсутствие вкуса. В отличие от большинства присутствующих дам, Лиана была в длинном сером платье, а из украшений носила лишь скромные серьги и кулон на шее. Тем не менее, выглядела женщина потрясающе, элегантно и стильно. «Не знаю, какие слухи ходят, но я, наверное, тот самый», — ответил Дронго Эркину. «Говорят, что вы умеете раскрывать самые запутанные дела», — громко продолжал Эркин, жестом подзывая официанта и показывая на свою рюмку. «Видимо, это особый талант. Мне много рассказывал о вас мой дядя». «Не мне судить». Дронго начал раздражать наглый тон молодого человека. «Мне говорили, что вы самый лучший эксперт», — не унимался Эркин. «У нас есть знакомый следователь, который уверял, что вы можете раскрыть любое преступление». «Людям нравится верить в разные мифы», — пробормотал Дронго. Джилл почувствовала его настроение и сжала ему руку под столом. «Я тоже считаю, что есть такие преступления, которые невозможно раскрыть», — добавил Эркин. «Это зависит от самого сыщика», — вставил Роберт. «У господина эксперта такая репутация, что он может творить чудеса», — заметила Лиана. «В наше время чудес не бывает», — усмехнулся Эркин. «В них уже никто не верит. Принеси нарезанный лимон», — приказал он официанту. «Для водки. И налей мне сок граната. Только сделай все очень быстро». «Пойдем танцевать», — предложила Джилл. Они поднялись и прошли в центр зала. «Он тебя раздражает?» — спросила она, когда они начали танцевать. «Нет, просто досаждает», — признался Дронго. «Такие люди, ставшие богатыми лишь благодаря своим родственным связям, считают себя хозяевами жизни и даже не понимают, насколько смешно выглядят». Он не мог даже предположить, что уже завтра они окажутся вместе в одном доме, где Дронго будет распутывать одно из самых загадочных преступлений, с которым ему когда-либо приходилось сталкиваться. К примеру Дронго и Джилл последовали Лиана с супругом. Они тоже пошли танцевать. От Дронго не ускользнуло, как внимательно женщина следит за ними. Возможно, ей просто было интересно наблюдать за столь гармоничной и красивой парой. Эркин одну за другой выпил две рюмки, в то время как его супруга стремительно поглощала еду. Джилл обратила внимание, как к ним подходят гости, как они здороваются. Эркин даже не вставал при этом, лишь лениво протягивал руку и небрежно кивал. Впрочем, один раз он все же изволил подняться, когда к их столику подошел седой мужчина. Эркин стремительно вскочил со стула и почтительно поклонился, незаметно толкая супругу, чтобы она перестала жевать и поздоровалась с гостем. Джилл улыбнулась. «Кажется, этот гость круче, чем Эркин». «Ты становишься слишком наблюдательной», — усмехнулся Дронго. «Да, ты права. Этот человек сейчас занимает место его дяди, вице-премьер собственной персоной». «А вот другая наша соседка не сводит с тебя глаз», — пробормотала Джилл. «Она меня уже предупреждала, что ты нравишься женщинам в ее стране». «Только в ее?» — нарочито удивленно уточнил он. «Этого она не сообщала». «По-моему, ты ошиблась. Ей как раз больше интересна именно ты. Она больше смотрит на тебя». «Наверное, пытается понять, как я живу с объектом безграничного дамского обожания», — лукаво заметила Джилл. «Может быть», — согласился Дронго, улыбаясь. Они вернулись к своему столику. Эркин о чем-то говорил по телефону, и было заметно, как он нервничает. Ему даже в голову не приходило, что нужно говорить тише или просто выйти из-за стола. Лиана обменялась понимающим взглядом со своим мужем. Для остальных развязное поведение блатного племянника было в порядке вещей. «И сделай, как тебе говорят!» – недовольно крикнул Эркин в трубку, после чего швырнул ее на стол рядом с собой, так, чтобы на гаджет обратило внимание как можно больше людей. Это была последняя модель Верту, стоившая более 10 тысяч евро. Джилл и Лиана переглянулись, понимающе усмехнулись. «Какие-то проблемы?» – уточнил один из братьев Мирзы, сидевших за столом. «Все как обычно», – недовольно ответил Эркин. «Ничего не могут вовремя делать. Дядя уже давно болеет, а его сотрудники просто распустились. Давно пора начать сокращать этих дармоедов. Я ему столько раз говорил, что он сентиментальный человек. Через неделю собирается принять у себя гостей из Италии для подписания контракта. Ему сложно выходить из дома, и поэтому он решил пригласить всех к себе. Старческие выходки». «Ваш дядя – легендарный человек», – уважительно заметил его собеседник. «Был легендарным», – криво усмехнулся Эркин. «А сейчас больной старик, отошедший от дел. Мы должны подписать важный контракт, а он заставляет иностранцев ехать к нему, как будто это нельзя сделать в столице». Он выдавил очередную половинку лимона себе в рюмку. Рядом стоял большой бокал с гранатовым соком. «Мы тоже завтра приедем к вам», — сообщил Роберт. По лицу Лианы пробежала тень. Эркин взглянул сначала на нее, затем на Роберта. «Очень хорошо», — пробормотал он, снова выпив рюмку водки. «Надеюсь, вам будет интересно. Дядя построил такой большой дом». Он взял телефон, нажал на кнопку. «Добрый вечер. Нам подтвердили, что итальянцы уже взяли билеты. И мы, конечно, привезем гостей к вам. Да, приедем обязательно. Кстати, здесь рядом с нами тот самый эксперт Дронго, о котором вы говорили. Да, он здесь вместе с женой». Видимо, дядя попросил передать телефон гостю. «Добрый вечер», — услышал Дронго глухой голос. «Рад вас приветствовать. Мне сказали, что вы тоже приглашены на свадьбу сына нашего друга». «Добрый вечер», — поздоровался Дронго. «Да, мы прилетели в Баку на несколько дней». «Приезжайте завтра ко мне», — предложил Алхасов. «Я тесно работаю с итальянскими компаниями. А у вас супруга, если не ошибаюсь, итальянка. Мне будет очень приятно с вами еще раз увидеться. Мы ведь познакомились, кажется, лет 8 назад». «Я помню. Спасибо за приглашение. Не уверен, что получится, слишком много дел». «Очень жаль. Я с удовольствием бы вас принял. Подумайте и не отказывайтесь. Если нужна машина, я за вами пришлю. Окажите честь моему дому». «Спасибо». Дронго взглянул на Джилл. «Может, действительно поехать?» — подумал он. «Ей будет интересно». «Мы постараемся», — сдержанно пообещал он, возвращая телефон Эркину. «Я уже договорился обо всем», — добавил Эркин, обращаясь к дяде. «Мы все сделаем, как говорили. Не беспокойся. Вообще не нужно было их туда вызывать. Могли бы все подписать и в Баку. Ладно, ладно. Я понял. Я давно все понял». Он убрал телефон в карман и пожал плечами. «У стариков свои причуды. Старческие выходки. раздраженно заявил он, обращаясь скорее к Роберту и Лиане. Роберт промолчал, а Лиана демонстративно отвернулась. В этот момент снова заиграла громкая музыка, Джилл наклонилась и тихо уточнила. «Ты действительно хочешь, чтобы мы туда поехали?» Они даже не подозревали, что через несколько минут произойдет событие, которое изменит их планы.